«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Лекция 9. Ифигения, которая приняла свою судьбу. Анна Болейн, английская королева, о которой мы говорили в прошлый раз, оказалась убита потому, что ее муж разлюбил ее и мечтал о сыне-наследнике. Так Анну принесли в жертву желаниям и потребностям короля. А что, если жертвоприношение, в котором должна погибнуть героиня, совершается не мужем, а отцом жертвы? И больше того, жертва должна быть убита не потому, что такова воля какого-то человека, но из-за того, что этого требует некая высшая сила, например, бессмертные боги. Именно это произошло с нашей сегодняшней героиней. По воле богов греческий царь принес свою дочь на алтарь, где обычно закалывали жертвенное животное. Эти события, а также все, что произошло затем, запустило целую цепочку невообразимых и довольно страшных приключений, в которых пришлось поучаствовать всем членам ее семьи. Нашу героиню зовут Ифигения. И она, как и карфагенская царица Дидона, пришла к нам из античной мифологии и литературы. Она была героиней греческих легенд и сказаний, а еще знаменитые драматурги Греции, то есть писатели, которые создают тексты для театра, написали о ней несколько очень красивых и мощных пьес. Та, из которой мы знаем эту историю, пьеса древнегреческого драматурга Эврипида. Он написал ее примерно 2500 лет назад. И она рассказывает историю жертвоприношения Ифигении. Пьеса носит название «Ифигения в Авлиде». Авлида — это греческий порт, а также место, где особым почитанием пользовалась Артемида, прекрасная и смелая греческая богиня, покровительница юных девушек, природы и охоты. В Авлиде находился посвященный Артемиде храм, и это место пользовалось особым вниманием богини. Именно отсюда должны были отплыть греческие цари-союзники со своими войсками, чтобы начать войну против Трои, мощного города-крепости, который находился на территории нынешней Турции. Причиной войны было то, что троянский царевич Парис похитил Елену, жену Менелая, одного из греческих царей. Брат Менелая стал главнокомандующим греков. Его звали Агамемнон. Братья были вдобавок женаты на родных сестрах. Так супругой Агамемнона была сестра Елены, Клитемнестра. Словом, месть троянцам была для греков очень важна, потому что речь шла о семейной чести. Наша героиня Ифигения была старшей дочерью Агамемнона и Клитемнестры. Греки, полные желания мстить, уже готовы были пуститься в путь. Но, будто в насмешку, ветра не было, и их корабли не могли покинуть гавань. Жрец, то есть священнослужитель, который общается с богами, объявил раздосадованным грекам, что попутного ветра не будет, пока на их предводителя, Агамемнона, сердится сама Артемида. Умилостивить богиню можно страшной ценой. Агамемнон должен принести в жертву свою старшую дочь, Ифигению. О том, что случилось дальше, мы узнаем, уже слушая музыку. Ее написал композитор, которого звали Кристоф Виллибальд Глюк. Он жил больше, чем через 2000 лет после драматурга Эврипида, гораздо ближе к нашему времени, в 18 веке. Глюк вырос в Чехии, но прославился в Австрии, где был любимцем австрийской императрицы и кумиром театральной публики. Когда Глюку было уже почти 60 лет, его пригласили во Францию. Парижская публика горячо любила родные французские оперы. И чтобы покорить парижан своей музыкой, ему нужно было очень постараться. Глюк работал вместе с либреттистом. Напомню, это человек, который придумывает сценарий оперы. Его звали Леблан дю Рулле. Он был талантливым литератором и на основе древнего сюжета, немного поменяв его, создал историю об Ифигении, которая очень понравилась французской публике. Давайте послушаем саму Ифигению. Вот она прибыла во Авлиду вместе с матерью, Клитемнестрой, еще не подозревая, что уготовила ей судьба. Целью приезда Ифигении была свадьба. Она должна была выйти замуж за молодого красавца Ахилла, будущего героя Троянской войны, царя Фессалии, одной из греческих областей, соратника Агамемнона. В ужасе от того, что жертва, не зная того сама, прибыла к жертвеннику, Агамемнон попытался придумать предлог, чтобы отослать Ифигению из Авлиды. Он решил обмануть ее, ложно обвиняя Ахилла в измене. В этой маленькой арии Ифигения растеряна и расстроена, узнав о том, что любимый якобы изменил ей. Послушайте, какую прозрачную и нежную музыку, скорее подходящую юной девочке, чем взрослой девушке, придумал для нее Глюк. Все напрасно. Ахилл горячо опроверг клевету Агамемнона, и истинная причина того, почему отец хотел, чтобы дочь покинула Авлиду, стала известна. Послушайте, как детская музыка Ифигении перерождается в момент, когда она узнает, что Артемида требует у Агамемнона ее смерти. В отличие от Ахилла и своей матери, Клитемнестры, которые проклинают царя и атакуют его яростными упреками, Ифигения вдруг спокойно и решительно. «Это мой отец, и я люблю его. Мой бедный отец», — поет она. Приближается ритуальное убийство девушки. Агамемнон колеблется, но греки, полные решимости отплывать в Трою, требуют жертвы. Ифигения тем временем сохраняет спокойствие. Из милой девочки, послушной дочки своих родителей и наивной влюбленной, она превращается вдруг в несокрушимую святую, возможно, чем-то напоминающую нам Жанну д'Арк. Давайте послушаем, как Ифигения прощается с матерью. Клитемнестра сходит с ума от ярости, непонимания и горя. А Ифигения пытается убедить ее прекратить обвинять Агамемнона. Ведь такова воля богини. А еще с Клитемнестрой остается ее сын, брат Ифигении, Орест. Клитемнестра, однако, буквально не дает Ифигении договорить, обрывая ее словами ненависти к Агамемнону. Простить его она все-таки не может. Глюк и его либреттист Дюрулле придумали концовку, которая отличается от завершения античной трагедии. Там убийство Ифигении должно было происходить за сценой, но от посланника, приходящего к Клитемнестре, зрители узнавали, что в последний миг свершилось необъяснимое. Когда жрец Калхас, который должен был убить жертву, уже занес нож, на алтаре появилась лань Артемиды, а Ифигения загадочным образом исчезла. Поверила ли Клитемнестра в это внезапное избавление и доброту богини? В продолжении пьесы, которую Эврипид написал через несколько лет, мы узнаем, что нет. Клитемнестра сохранит желание отомстить за свою любимую исчезнувшую дочь. Спустя много лет, когда Агамемнон уже вернется с Троянской войны, она собственноручно убьет его. Колесо убийств и взаимной ненависти продолжит крутиться в этой несчастной семье. Орест, тот самый брат Ифигении, в свою очередь убьет свою мать, мстя за отца. Глюк и Дерулле, однако, решили, что спектакль нужно закончить более ясно и ярко, не так таинственно, как в античной трагедии. Они захотели показать зрителям то чудо, о котором говорит Клитемнестре посланник. Поэтому в финале оперы появляется богиня Артемида. В спектакле она носит римское имя Диана, которая избавляет Ифигению и отменяет жертву. Не веря своему счастью, отец, мать, дочь и ее жених плачут в объятиях друг друга. Когда опера Глюка звучала в Париже, почетной гостьей в театре была французская принцесса, вскоре ставшая королевой. Ее звали Мария Антуанетта. И вообще-то она была не француженкой, а австрийкой, дочкой той самой австрийской императрицы, что благоволила Глюку. У самого Глюка Мария Антуанетта когда-то училась музыке, еще дома, в Вене. Была привязана к нему и искренне радовалась приезду своего бывшего учителя в Париж, а еще шумному успеху его опер у французов. Она с удовольствием смотрела спектакль о том, как храбрая девушка принимает необъяснимую жестокость богини и проходит путь к смерти почти до конца, своим бесстрашием в последний миг заслуживая милость богов. Во время исполнения одной из арий на словах «Воспойте, восславьте вашу царицу» певец, который исполнял роль Ахилла, даже протягивал руки не к той, что была его возлюбленной по сюжету, то есть к Ифигении, которая стояла на сцене, а к молодой королеве, которая сидела в зале. Мария Антуанетта тогда не знала, что почти то же самое, что с Ифигенией, случится с нею самой, 20 годами позже. Правда, судьба не была к ней так благосклонна, как к Ифигении. Когда во Франции произошла революция, новая власть решила казнить короля и королеву как государственных преступников. Как Ифигения, которая с достоинством готовилась к смерти на алтаре, Мария Антуанетта сама взошла на эшафот и, как говорили, сама положила голову на гильотину, механизм для отсечения головы. Увы, боги не вмешались, чтобы спасти французскую королеву. Она была убита во многом, как и Ифигения, принесенная в жертву. Правда, не воле богов, а желанием людей. Thank you. следующей лекции о самой преданной ученице Иисуса Христа, которую все считали грешницей, и о скандальной рок-опере на библейский сюжет.